Алло. Алло, добрый день. Да. Петровка, 38, звонит. Марш, бродяга, слушай, батюха, когда же начали воровать квартиры? Твой телефон, сука, блядь, на определителе. Сейчас, блядь, свою Петровку позвонил. Если там такая, сука, воровка, как ты, ты, блядь, без конца звонишь, вор. Где телефоны берешь, оборовываешь квартиры? Сука, проклятая, заразы погодина. Чего ты, блядь, людей уничтожил? Ты убиваешь ночью, днем людей. А с Петровкой, блядь, рекомендуется. Твой телефон, блядь, на определителе. Сейчас, блядь, будут туда звонить Петровку. Как твоя фамилия, сука? Варюга, как твоя фамилия? Котов. Варюга, бандюга, как твоя фамилия, говорит. Котов Алексей. Ты, сука, блядь, вчера целый день звонил. Таких нету Котовых. Он народ Алексей умер. Сука, Котов Алексей. Я тебе там, блядь, Котова Алексея. Ты, блядь, вчера по другому телефону звонил. А сегодня по другому сейчас звонишь. Сейчас, сука, блядь, буду звонить. Мне, сука, сказать, что ты вор, блядь, звонишь зачем сюда. Говори, за каким хуем ты звонишь сюда? Нахуя тебе нужен, сука, варюга? Генерала трогать. Вас послушать звоню. Сука, варюга! Какого хуя тебе надо? Ты где взял телефон? Ты только звони телефону, который тебе дает, я тебе дам телефон. 8-0-95-2-89-40. Вот сюда звони. Он тебе, бандюга, этот телефон и дает. Вот сюда звони, бандюга. Он не... Котов Алексей. Сейчас я, блядь, дам Котов Алексей. Котов Алексей давно уже сгнил. А ты сколько, блядь? Ее так сестра живет. На улице Мичурина. Сука, вор, что молчишь? Так вас... Бандюга, что молчишь? Алло. Бандюга, что молчишь? Спойте песенку. Бандюга, что молчишь? Спойте песенку. Варюга, что молчишь? Варюга, бандюга, что молчишь? Где твоя мать, проститутка? Дай лучше мать, проститутка, поговорю. Алло. Сейчас карманный вор. Алло. Давай проститутку мать, Котов. Я слушаю. Котов проститутку мать, давай. Алло. Котов проститутку мать, давай. Алло. Котов проститутку мать, телефону. Нет, не дам. Что, блядь, варюга, молчишь? Вчера, блядь, целый день звонил. И сегодня, блядь, целый день звонишь. Какого хуй тебе надо? А воровать хуй тебя? Подойдешь, блядь, на взводе автомат Калашникова. Около, блядь, дома, блядь, нахуй пристрелю. Я кричать не буду за воров. Ты, блядь, из банды Чубайса, ёб твою мать. О, Чубайса еще не убили. Убили. Это его, блядь, готовится. Убийство. Так убили уже. Алексей Котов. Хуётов, блядь, Котов, ёб твою мать. Котов, блядь, на улице Мичурин живёт. Его родители живут. А ты, бандюга, под забором живёшь. Не. Бандюга, что молчишь? Спойте песенку. Бандюга, что молчишь? Спойте песенку. Бандюга, что молчишь? До свидания на нарах. Нары, пока не нанимай свободный, сука. Не. Говори, сука.